Глава 25. Евгений. «У нее почечная недостаточность и постоянно повышенная», – запыхавшись, проговаривает Катя диагноз. «Я на бегу натягиваю свитер. Спортивные штаны на джинсы не переодеваю. Некогда». Катя звонила одна из соседок. «Живет эта самая Нина Михайловна одна». С внучкой. Бабушке стало плохо, она упала. Девочка расплакалась. Вот уже на громкий девичий рев, благослови Боже, детские голосовые связки, прибежали соседки. Сколько Михайловна без сознания, никто не знает. Нас встречает какая-то старушка прямо на улице у ворот. «Катя! Катя!» – прочитает соседка, покрытая пуховым платком. «Не шевелится она, Катя!» Я тоже выскакиваю из машины и выхватываю чемоданчик из Катиных рук. «Сколько времени?» – набегу, уточняет Катерина. «Не знаю!» – срывается в слезы соседка. В доме еще одна, бегает вокруг распростертого на полу тела грузной женщины, пытается как-то успокоить ревущую девочку. Зрелище не обнадеживает, губы синие, кожные покровы уже белые. Катька замирает, растерявшись. Вижу ужас в ее глазах. «Ну да, это же ее соседка. Она ей лялю подкидывает посидеть, закрутки у нее берет, блин, своя, почти родная». «Ребенка уберите!» – командую резко, распахиваю кладку. Фонарик. Тот самый фонарик, который пыталась стырить лялька. Зрачок расширен, на свет не реагирует, проговариваю вслух реанимационные мероприятия. «Дай тонометр!» – отмирает Катя. Протягиваю ей аппарат. Запускает. Мимо. «Еще раз. Жень, он не ловит!» – испуганно отзывается Катя. «Ищу пульс. Ищу и не нахожу. Черт! Катя, массаж сердца!» Распахиваю кофту на женщине. «Дефибриллятор есть?» «Нет», – вертит головой Катюха. «Так, быстро за реанимационным набором». Сам отсчитываю толчки. Раз, два, три. «Катя, бегом!» Она срывается к списанному реанимобилю и почти тут же заскакивает с набором, который фельдшерам вообще-то не дают. Я пытаюсь завести сердце этой не старой еще женщины. Раз, два, три. Вдох. «Жень, нет пульса!» Слышу в ее голосе слезы. «Черт, и у нас же нет ничего, кроме...» «Стоп, адреналин!» «Ты что?» – округляет она. «Прямо в сердце?» «Кать, ну мы же не в кино. 5 кубиков!» Командую, забыв уже, что я тут просто водитель. «Вены, вены, вены! Черт, что ж она вся исколота-то? Она 2 раза в неделю меня вызывает!» – шепчет Катя, видя, что я не нахожу периферийных. «А у нас счет на минуты. Или уже на секунды. Или вообще времени нет. Тогда в яремную», – цежу сквозь стиснутые зубы. «Я видел в наборе ЦВК. Эту штуку применяют при реанимации только врачи. У Кати ее не должно быть боевой зарядки. Но вот счастье-то, не выбросили из машины, когда перегоняли. У меня на руках стерильные перчатки. Я вскрываю упаковку центрального венозного катетера. Мы не знаем, сколько она без сознания, но мы должны попробовать». Делаю справа подключичный надрез, ввожу тонюсенький, но очень длинный проводник. Где-то фоном в соседней комнате плачет ребенок. Тут же рядом всхлипывает старушка-соседка. И сосредоточенно работает рядом со мной Катя. «Ввожу», — шепчу поглощенной работой. 1 кубик. «Так уже давно никто не реанимирует, но у нас ничего другого нет, а скорая только где-то едет. Где-то. У этой несчастной только 7 минут до начала умирания мозга, и мы не знаем, когда пошел отсчет». Засекаю время. Адреналин вводится по кубику каждые 3 минуты. Слежу за пациенткой, у самого в голове крутится. Почечная недостаточность, долгая бессознательность. Да это же гиперкалиемия. «Катя, глюконат кальция есть?» «Конечно!» Отзывается тут же. 10 кубиков, быстро!» Ору резко, но она на это не обращает внимания. «Сейчас мы работаем». Набирает препарат, передает мне шприц. «Пульс!» На 5-м кубике кричит она. И почти в этот же момент женщина на полу дергается и... Шумно вздыхает. «Есть! Дышит! Есть! Женька!» И Катюха совершенно непрофессионально кидается мне на шею. «Тш-ш-ш, моя хорошая, работаем, потом обниму». Мимолетно прижимаюсь щекой к ее к макушке. Касаюсь губами ее виска. Руки у меня в стерильных перчатках. Катюшка всхлипывает, часто-часто кивает. «Давай натрия, бикарбонат и инсулин с глюкозой!» Командую ей я. «И надо выяснить, где бригада скорой». Женщина приходит в себя, осмысленно на нас смотрит. «Нина Михайловна! Нина Михайловна!» – кликает ее Катя, и соседка фокусирует взгляд. «Катя!» – выдавливает из себя она. «Лизонька, где?» Настоящая бабушка. В первую очередь думает о внучке. «С Раисой Ильиничной!» – Катя кивает на спальню. «Все хорошо!» «Так, имя, день, год, помните?» – провожу реанимационный опрос я. «Да вроде», – сипит старушка. Нина Михайловна Ящербакова. Она кашляет, пытается пошевелиться. 22 января с утра было. Оно. Киваю, выдыхаю. 22. Почти физически чувствую, как отступает напряжение. Расслабляется спина. Успели. Вытворили ерунду на уровне полевых врачей, но успели. Кать, есть ли гатура катетер закрепить? Оборачиваюсь к своей прослезившейся ассистентке. Ага. Кивает она, лезет все тот же ящик. «Сейчас просто скорую ждем». Аккуратно закрепляя проводник на ключице, говорю я. «Вам, конечно, в стационар и надолго». «Ох», — хватается за грудь старушка. «А Лиза? У нас побудет», — успокаивает ее Катя. «Там Настя ваша приедет». «Да не приедет», — стонет женщина. «Вот же она утром и позвонила». И я вдруг понимаю, что стало причиной остановки сердца. «Так, стоп». Перехватываю внимание на себя. Дышим, дышим, сейчас на кровать вас переложим. Меня за шею подхватите. Кареты из города нет долго. Катя даже успевает ей еще раз померить давление, прежде чем мы слышим на улице вой сирены. Шумно топая ботами, в дом вваливается бригада городской реанимации. «Где больная?» – строго спрашивает женщина-врач. «Вот больная», – киваю. «Так в сознании», – почти возмущается реаниматолог. «Угу», – киваю. «Кубик эпинефрина через ЦВК, натрия бикарбонат, инсулин. Отчитываюсь о препаратах и дозировках». «Эпинефрин? ЦВК?» – округляет глаза женщина. «А кто катетер ставил?» «Я ставил». Пытаюсь понять, к чему этот вопрос. И тут приехавшего врача охватывает благоговейный ужас. «Так вы же не имели права!»